Я завел его в бар на 7-ю авеню, усадил за стол, заказал 2 двойные порции виски. Сказал ему, что вернусь через минуту. Подошел к телефонной будке и набрал номер. «Лили?» «Это я. Ты собираешь вещи?» «Да, черт бы тебя взял. Что?» «Слушай внимательно. Для объяснений у меня нет времени. Единственное, что от тебя сейчас требуется, это никуда не двигаться, пока я тебе снова не позвоню. Идет?» «Ты был...» «Извини, но для объяснений действительно нет времени. Будь на месте, пока я тебе не позвоню». Я вернулся к столу. Рой крутил стакан в руках и снова начал дрожать. Я заметил, что свое виски он выпил, и наклонился к нему. «А теперь послушайте меня, Рой. Вы вполне можете мне доверять. Вам известно, кто я и кто такой Нервуль. Этого достаточно. Мы обязательно разыщем убийцу Энн, но вам придется нам помочь. Вы ведь этого хотите, не так ли?» Он нахмурился. От выпитого виски лицо у него порозовело. «А полиция?» – начал он. «Разумеется, полиция нагрянет туда, как только миссис Чак вернется домой. И я тоже позвоню им и буду работать с ними в контакте. Но есть одна вещь, о которой они не должны знать. Вы знакомы с Лили Роуэн? Видели ее?» «Нет, ни разу». «Думаю, что она постарается ускользнуть. Уверен в этом. Она живет в Рице. Сейчас мы отправимся туда. Если она выйдет с багажом, я покажу ее вам, и вы последуете за ней. Прилипните к ней, куда бы она ни направилась. Сумеете это сделать?» Щеки у него пылали. Было ясно, что пить он не привык. «Я никогда ни за кем не следил», — сказал он. «Не знаю, как это делается». «Для этого, кроме мозгов, ничего не требуется, а они есть у вас». Я полез за бумажником, вынул 5 купюр по $20 и вручил ему. «Я бы сделал это сам, только мне предстоит другое занятие. И вот еще, что вы должны запомнить. Постарайтесь не контактировать со мной до 9 часов в четверг. Доложите все, что вам удалось выяснить, где бы вы ни были, либо Нервульфу, либо мне. Больше никому». Я допил свой виски. «Вы просто обязаны это сделать, Рой. Сейчас я еще раз позвоню, и мы тронемся, ясно? Все поняли?» «Да, я постараюсь сделать все, что требуется», — кивнул он. Я снова пошел к телефону и набрал номер. «Лили, это я. Вот что. Минут через 20, а то и меньше, я буду вместе с Роем Дугласом на Мэдисон-авеню у входа в Риц. Это тот малый, что был у Вульфа, когда ты туда явилась. Я укажу тебе на него, и он будет тебя преследовать. Мне просто нужно удалить его из города хотя бы на день, а другой возможности у меня нет. Когда ты сядешь в такси, чтобы ехать на вокзал...» «На какой вокзал я не поеду, Арчи? Я отправлюсь в Уортингтон в Гринвиче на своей машине». «Нет, Лили, садись в поезд. Либо так, либо я тебя ни о чем не прошу. Постарайся, чтобы он тебя не потерял. Когда ты будешь покупать билет на центральном вокзале, сделай так, чтобы он услышал, куда ты едешь, и проверь, сядет ли он на тот же поезд. Садись в обычный вагон, никаких купе. Он тоже слезет в Уортингтоне. Не упускай его из вида, но не дай ему понять, что ты заметила, что он следит за тобой. Не езди верхом, не делай ничего такого, чем можно его спугнуть. Мы будем у тебя через 20 минут. Постарайся не задерживаться, потому что я очень занят». «Подожди минуту, Арчи. Ты что, спятил? Ты был на квартире у Энн?» «Конечно нет. У меня нет времени». «В таком случае, где же ты разыскал этого Роя Дугласа?» «Я столкнулся с ним на пути туда. У меня нет времени для объяснений. Увидимся в субботу. Ну, а может быть и раньше». Когда я вновь вернулся к столу, этот дурак выпил еще 1 порцию виски. Я подозвал официанта и расплатился. «Я не могу ехать», — заявил он. «Я совершенно забыл про своих голубей. Кто будет о них заботиться?» Еще одно осложнение, как будто мне было мало того, что уже приходилось улаживать. Я вывел его на улицу, усадил в такси и по дороге убедил, что до 8 утра свяжусь с мисс Литц и попрошу ее присмотреть за птицами. Главная беда состояла в том, что он уже порядочно выпил и был в таком шоке от всего случившегося, что я очень сомневался, хорошо ли он соображает, и поэтому повторил все инструкции, еще раз продемонстрировав, что в кармане у него $100. Глядя на 5 двадцаток, он вроде пришел в себя, и мы благополучно добрались до Рица. Все сработало как надо. Не прошло и 10 минут, как появилась Лили всего с 3 чемоданами, что для нее практически равнялось 1 бумажному пакету. Пока она ждала, когда ей откроют дверцу в такси, я заметил, что она краем глаза смотрит на меня. Я усадил Роя во 2-е такси, пожал ему руку и объяснил, что очень на него надеюсь. Потом я попросил шофера следовать за 1-м такси, ни в коем случае не упуская его из виду. Я стоял и смотрел, как они отъехали одно за другим. На моих часах было 7:45. Я вошел в Риц и послал телеграмму мисс Слитц от имени Роя Дугласа с просьбой просматривать за голубями. Мне хотелось оказаться на 35-й улице как можно скорее, потому что я не знал, найдет ли полиция записку, адресованную мной Энн сразу же, как появится на Барнум-стрит, или несколько часов спустя, когда убитую будут вскрывать. Следовало быть дома, когда зазвонит телефон и появится первый же посетитель.